Второе. Однажды я выступал уже в вашей газете для защиты блаженной памяти Косьмы Петровича Прудкова, именно в апреле 1877 года в номере 392 вашей газеты. Господин редактор, вы снова принуждаете меня к этому, затронув опять драгоценную для всей России память ошибочным сведением о покойном. В предпрошлом воскресном номере вашей газеты смело высказаны две несправедливости про покойного Косьму Петровича Прудкова. Первое, будто он не существовал, будто он псевдоним. И второе, будто под его именем писал, между другими, покойный Иван Иванович Панаев. Поспешите, господин редактор, из уважения к русской истории и к печатному слову исправить эти две несправедливости. Во-первых, о существовании, и даже славном существовании Косьмы Петровича Прудкова известно не только современникам его, бывшим сослуживцам и подчиненным, но, смело скажу, всей грамотной России и, может быть, даже образованным из иноземцев. Он не только жил среди нас, но возбуждал и продолжает возбуждать зависть и подражание. Он известен не только по своей частной жизни, но также своею примерную, усердную и полезную службою, как начальник пробирной палатки, в которой достойно дослужился чина действительного статского советника. Это не мелкие факты, господин редактор, и мне странно, как вы не знаете их. Об этом, помнится, было напечатано и в некрологии его превосходительства в «Современнике» 1863 года. Оттуда же вы можете узнать, что он родился 11 апреля 1801 года, недалеко от Сольвычегодска, в деревне Тентелевой. Поэтому название родины его вошло в известную общерусскую поговорку. Особенно прежние, современные Прудкову-петербургские сановники говаривали часто: «Смотри ты у меня, сошлю тебя в Тентелеву деревню». И поэтому же большая часть его бессмертных сочинений носит пометку 11 апреля или 11 какого-либо другого месяца. Поэтому я пишу эти строки сегодня, 11 октября. Во-первых, покойный Иван Иванович Панаев искренне и глубоко уважал покойного Косьму Петровича Прудкова. Он даже всегда спешил призвать покойного Некрасова для совместного собеседования с Прудковым, когда Косьма Петрович, невзирая на свой служебный сан, удостоивал их редакцию своим посещением. Но никогда Иван Иванович Панаев в трудах покойного Косьмы Петровича Прудкова не участвовал. Каковы бы ни были достоинства Ивана Ивановича Панаева как писателя, он не мог дозволить себе даже прикоснуться к бессмертным творениям Косьмы Петровича Прудкова, как никакой действительный артист не станет исправлять картины знаменитого живописца. Скажу более, те редкие случаи, в которых Иван Иванович Панаев дерзал, ссылаясь на условия цензуры, прикасаться к творениям Прудкова, легко отгадает каждый беспристрастный художник, если только он действительно художник. Эти случаи заслуживают отметки для назидания потомства, и я уверен, господин редактор, что вы с радостью раскроете столбцы вашей газеты для помещения сих отметок. Я укажу для примера лишь немногие, приводя подлинный текст Косьмы Петровича Прудкова и указывая в выносках искажение этого текста в печати. «Цапля и беговые дрожки», басня. «На беговых помещик ехал дрожках». Вместо слова «помещик» поставлено ни с чем не сообразно слово «философ». Но разве греческие философы знали чисто русское изобретение «беговые дрожки»? «Ах, почему такие ножки?» Вместо простого «ах» поставлено «и рек ах». Покойный Косьма Петрович ни за что не употребил бы здесь слово «рек», ибо оно церковно-славянское. «Коль дворянином — дворянин, а мещанином — мещанин». Этот стих был совсем опущен, и таким образом, во-первых, нарушена справедливость перед другими сословиями, и, во-вторых, оказана несправедливость слову «мещанин», для которого не оставлены рифмы. «Стан и голос», басня, «надевшие ватышный халат». Этот стих был совсем опущен, как будто становые не могут и дома надевать халатов, хотя бы даже ватышных. Довольствуясь пока этими примерами, добавлю, что Иван Иванович Панаев не только не вносил ничего в бессмертные творения Прудкова, но даже вовсе не напечатал некоторых творений, переданных ему для печати. Он говорил, что в этом препятствовали цензурные условия, но Косьма Петрович, сам действительный статский советник и кавалер, не верил этому. Для примера приведу следующую басню, которую бедный Косьма Петрович так и не дождался видеть в печати при своей жизни. «Звезда и брюхо». У Косьмы Петровича Прудкова были приближенные советники, но в числе их не было Ивана Ивановича Панаева. Косьма Петрович имел дар вдохновляться чужими советами, но не всякими, а только четырех лиц, которых я даже не назвал бы, если бы трое из них уже не были поименованы одним из этих советников Алексеем Жемчужниковым в «Санкт-Петербургских ведомостях» Корша по поводу первого издания книги господина Гербеля «Русские поэты в биографиях и образцах», а четвертый назван в номере 117 «Санкт-Петербургских ведомостей» издания Баймакова 1876 года. В этом последнем сообщении много несправедливого, между прочим, приписанные Косьме Петровичу Прудкову чужие произведения. Но фамилии советников его верны, хотя не всех их покойный слушал в одинаковой мере. Имена этих советников следующие: граф Алексей Толстой и Алексей Александр и Владимир Жемчужниковы. Подумал ли автор заметки, напечатанной в прошлом воскресном номере вашей газеты, в какое положение он ставит все управление нашего Министерства финансов, уверяя, будто Косьма Прудков не существовал? Да кто же тогда был столь долго председателем пробирной палатки, производился в чины даже за отличие и получал жалование? Память Ивана Ивановича Панаева неправильно примешалась к памяти действительного статского советника, председателя пробирной палатки и великого поэта Косьмы Петровича Прудкова, вероятно, потому что творения Прудкова помещались в «Современнике» в отделе «Яролаж», где печатались и стихотворения Ивана Ивановича Панаева за подписью «Новый поэт». Но это не причина и даже не извинение такой грубой ошибки. Впоследствии, в 1863 году, остатки творений Косьмы Петровича Прудкова печатались редакцией «Современника» в отделе «Свисток», где помещались и стихи Добролюбова. Но это не дает права приписывать и почтенному Добролюбову участие в творениях Прудкова. Всякому свое. Крепко стоя за неприкосновенность памяти почтеннейшего Косьмы Петровича Прудкова, прошу вас, господин редактор, напечатать эту мою защиту в вашей газете, и остаюсь ваш искренний доброжелатель, непременный член Косьмы Прудкова, 11 октября 1881 года.